Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжу беседу перевода Библии на старосирийский язык. В переводе этом имеются все четыре Евангелия. Находятся они в двух важных манускриптах, из которых делался старосирийский перевод. Были они Кюретониан, манускрипт и Синайский манускрипт. Первый, Кюретония, манускрипт. В 1842 году в Британский музей были привезены некоторые сирийские манускрипты из монастыря Святой Марии Диапары в Египте. Среди этих манускриптов был один с таким странным наименованием. Наименование это было следующее – «Евангелия, однажды отделенные». Казалось, что это было напоминанием и контрастом на объединенные Евангелие Татьяновском диатессероне. Манускрипт этот неполный, но он содержит большие части четырех Евангелий. Помещены они в таком порядке – Евангелие Матфея, Марка, Иоанна и Луки. Манускрипт этот был найден и издан доктором Кюретоном, и потому ему и дали такое наименование. Доктор Кюретон был сотрудником Британского музея. Помечен он датой 450 года. В 1848 году манускрипт этот был напечатан в небольшом количестве экземпляров и приватно циркулировал. В 1858 году он был издан. Три дополнительных листа из этого манускрипта находятся в Берлинском музее. Второе. Синайско-сирийский манускрипт. Спустя 50 лет после найденного Кюретонского манускрипта госпожи Левис и Гобсон, родными сестрами-близнецами из Кембриджа, Англия, был найден сирийско-синайский манускрипт. Сестры эти читали о том, как фон Константин Тишендорф нашел в монастыре Синайском знаменитый синайский манускрипт, называемый Синайтикус или Алеф. Поощренный этой замечательной историей, они отправились в тот же монастырь. В монастырской библиотеке они исследовали и сфотографировали некоторые из манускриптов. Среди них они нашли этот важный, как его называют, сирийско-ефремовский манускрипт. Как известно, что этот манускрипт есть палимпсестом, то есть на нем были написаны книги Священного Писания на коже. Чтобы записывать свои проповеди, Ефрем Сирийский приказал вытереть записанное, потому он и называется палимпсестом. Ученым удалось прочитать написанное, применивши химическую реакцию. Из этого манускрипта и делался сирийско-старый перевод. На манускрипте этом имеется две даты. Вверху манускрипта дата, которая относится, очевидно, к Ветхому Завету. Датирована она датой 778 года, до Рождества Христова. И для Нового Завета внизу с датой 450 года, после Рождества Христова. Манускрипт тот немного старше Кюретонского. Этот был переведен и издан в 1894 году. В том же самом году госпожа Левис перевела его на английский язык и издала, прилагая к нему к написанной ней интродукции. Сравнение. Текст Кюретонского и Синайского манускриптов не есть идентичными. но они так близки между собою, что их можно считать, что они походят из того же самого источника, но имеют некоторые разноречия в сравнении с иными манускриптами. Оригиналы этих двух манускриптов, как показали исследования их, были написаны в 200 году или даже еще раньше. В манускриптах этих некоторые места разнятся между собою в сравнении с греческими и переводом Пешито. Разница больше видна в Синайском, нежели в Кюретонском манускрипте. Чтобы лучше понять, в чем заключается существенная разница между этими двумя и иной упомянутой группой манускриптов, следует привести пример о рождении Иисуса Христа. В Кюретонском манускрипте имеется евангельско-ортодоксальный взгляд о рождении Иисуса Христа. Сравнивая доктринальные взгляды этих двух манускриптов, я хочу процитировать один стих из Евангелия от Матфея. И как стих этот написан в этих манускриптах, цитирую из манускрипта Кюретония. «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христом». Евангелие Матфея, 1 глава, 16 стих. Тот же самый стих цитирую из Синайского манускрипта. «Иосиф, который была обручена Мария Дева, породила Иисуса, который называется Христом». Критики и враги ортодоксальной доктрины о рождении Иисуса Христа как Сына Божия подхватили это разноречие в упомянутых манускриптах и сделали свои выводы. Они говорят, что Синайский манускрипт есть оригинальным, а все остальные – извращенные. Но ведь есть папирусные манускрипты, которые были написаны от 100 по 150 год нашей эры, то есть на 50 или на 100 лет раньше от Кюретонского или Синайского манускриптов. Иные сирийские переводы. Существует еще иных 3 сирийских перевода, но все они позже даты. В 508 году был издан новосирийский перевод, в котором уже были помещены все канонические книги Нового Завета, то есть 27 книг. В иных сирийских переводах до этого времени не были помещены такие новозаветные книги. Второе послание Петра, второе и третье послание Иоанна, послание Иуды и откровение Иоанна Богослова. Все 27 канонических книг Нового Завета признавались полностью такими отцами Церкви, как Иероним в половине 4 столетия, Августином в 4 столетии, Афанасием в 367 году, но окончательно был принят собором в Гиппо в 393 году и подтвержден 2 соборами карфагенскими, состоявшимися в 397 и 419 годах новой эры. Но только в 6 столетии все 27 канонических книг Нового Завета полностью были приняты Сирийской Церковью. Этот сирийский перевод был сделан на всю Библию, то есть Ветхий и Новый Завет, под руководством 2 сирийских епископов – Зинаия и Якобита. Перевод этот стали называть Филоксениан Сирийский, и сделан он был в 6 столетии. Это был тот сирийский перевод, в котором были помещены все 27 канонических книг Нового Завета. В 616 году Фома Геркель, епископ города Мабубуга в Месопотамии, переиздал этот перевод. В сделанном переиздании он поместил свои толкования на маргинесах. Для этого переиздания он употребил более литературный язык, и потому этот перевод, переизданный, стали называть именем его автора, то есть Геркулиановским переводом. Перевод этот отражает влияние западного текста. Вторая половина этого перевода, то есть Ветхого Завета, была сделана Павлом Теллем. Иной сирийский перевод известен как сирийско-палестинский. Перевод этот известен тем, что он сделан из лекционариев, то есть он собран из церковно-назидательных поучений или проповедей из Нового Завета. Весь этот перевод собран и составлен из цитирований, поэтому в нем не имеется ни одной полной книги Нового Завета. Перевод этот был сделан в V столетии, и в настоящее время он имеется лишь в фрагментарных частях. Коптийский перевод. Коптами называется христианская группа верующих, принадлежащая Коптийской церкви в Египте. Коптийский перевод отражает последнюю форму древнеегипетского языка, который не существует больше в употреблении. Прежде до христианской эры египетские писания писались иероглифами. Такие иероглифские письмена, которые назывались хиератик, и эти письмена могли знать и владеть ними только жрецы и фараоны. Второе письмо называлось демотик, которое взято от греческого слова «демос», то есть «народ».